Черчилль вылетел в Калининград утром. Его встретили Сталин и Кузнецов. Почетный караул прошел торжественным маршем. В 10:30 из авиабазы выехали на ЗКП флота под Балтийском. В прямом смысле этого слова. Огромный подземный бункер, оснащенный всем необходимым для управления флотом. Жуков, командовавший учениями, доложился Верховному и поприветствовал Черчилля и Кеннингема. Первое, что увидел первый морской лорд, это был планшет, на котором были выставлены все его силы. Адмирал левой рукой почесал подбородок. «Уже вскрыли?» «Ведем поиск четырех последних оберонов, предположительное место дислокации в районе острова Уэнст». «А это что?» Адмирал показал на две красные змейки перед авиагруппой «Африка». «Инертные минные поля. Они сейчас как раз подходят к ним». «Там же глубины 2 километра». «Мины настроены на звуковые поля Кинг Джорджа V, авианосцев типа Мальты и Мидуэй». «Ничего опасного. Мины без боевого заряда, но небольшой взрыв будет». Так, чтобы его могли зафиксировать и экипажи ваших кораблей, и выставившая их лодка. Вот она. Жуков показал на силуэт ПЛ чуть в стороне от авианосной группы. К-242 докладывает, что зафиксирован подрыв 6 имитационных зарядов. Предположительно, атакованы оба авианосца и линкор. Сталин и Черчилль, до этого мирно разговаривавшие о чем-то интересном, только им, прервали разговор и подошли к планшету. «Что тут происходит?» «Ордер Африка атакован 6 глубоководными реактивными всплывающими минами ГРМ Камбала, выставленных подводной лодкой К-242. В условиях реальной войны ордер перестал бы существовать. А так считаем, что повреждены оба авианосца и линкор». Кеннингем попросил связать его по телефону с адмиралтейством. Через некоторое время он подтвердил, что зафиксированы взрывы под Африкой, Франклин Д. Рузвельт и линкором Йорк-5. Под каждым взорвалось по 2 заряда. «Какой калибр мины?» «650 миллиметров. Разработки НИИ-3 ВМФ, главный конструктор, капитан первого ранга Гейро. Вес обычного заряда 500 килограммов морской смеси, тротиловый эквивалент 1,7. «Учение можно не продолжать, господа. Лодка не была обнаружена. Вы, господин адмирал флота, как всегда в своем репертуаре». Адмирал Кеннингем протянул руку Жукову. «Есть еще подарки, которые мы не готовы?» «Ну как же? Давайте все-таки продолжим. Вот, смотрите. Вот этот самолет сейчас передаст координаты ордеров Гибралтар и Арк-Ройал 3 вот этим лодкам. С дистанции 350 миль по ордерам будут выпущены 24 противокорабельных ракеты. Настройки выполнены таким образом, что как только произойдет захват цели головкой самонаведения, произойдет самоподрыв ракеты. Лодки после пуска погрузятся и уйдут. Наводить ракеты будут экипажи вот этих самолетов, находящихся от ордеров на расстоянии в 700 миль. Возможности перехватить их у корабельной авиагруппы нет. Во-первых, далеко. Во-вторых, они прикрыты большой группой истребителей берегового базирования. В-третьих, ракеты сверхзвуковые, и они успеют к целям раньше, чем произойдет перехват наводчиков. Почему настроили на самоподрыв? А вот фотография попадания ракеты по недостроенному крейсеру «Киев» проекта 68. Одной ракеты, причем с инертной боевой частью, без взрывчатого вещества, оказалось достаточно для потопления крейсера водоизмещением 16 тысяч тонн. Ракета попала в левую скулу, вскрыла палубу, как консервную банку, по длине около 50 метров. Далее ракета разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты крейсер затонул. «А если не сработает?» — в один голос спросили Сталин, Черчилль и Кеннингем. «Давайте все-таки остановим эту часть учений. Будем считать, что вы вывели из строя три из четырех авианосных групп. Перейдем к высадке на побережье Англии. Ну, совершенно понятно, что под таким огнем десантные средства до Бескоросса не дойдут», — заявил Черчилль. «Хорошо. Все четыре уничтожать не будем. Атаку на Аквитанию мы отразили. Но нам требуется некоторое время, чтобы перенести сроки высадки, господа. Предлагаю посетить батальон береговой обороны, расположенный неподалеку, и поприсутствовать на боевых стрельбах по старым немецким кораблям». Черчилль и Сталин от приглашения отказались и уехали на переговоры. А морской лорд уселся в ГАЗ-69 и выехал в Балтийск. Там ему показали ракеты П-5Д, П-6 и П-15У. Кеннингем, бывавший до этого на испытаниях Деппл Гроулей и Грейбек, имевших на вооружении ракеты ССМ-Н-8 «Регулас», требовавших в 2 часа предполетной подготовки, был удивлен, что на подготовку к стрельбе уходило менее 10 минут. Была возможность вести огонь залпом и по принципу «выстрелил, забыл». Пока морской министр рассматривал ракеты, у побережья Англии в районе Селси и Бембриджа легли на грунт лодки с «Сатурном» и спутником на борту. Боевым пловцам предстояло захватить 2 радиолокационные станции – и разместить приводы для десантных кораблей первой волны. Начало операции сразу как стемнеет. В 20:20 доложили об исполнении задачи. Поднятый Ту-126 поставил активные помехи, а от побережья Франции рванулись корабли на воздушной подушке со скоростью 50 узлов. Одновременно на высоте 100 метров, догоняя морской десант, шли «Анны» воздушного десанта. Цель — авиабаза «РАФ Торней». А с севера, отвлекая службу ПВО на себя, появилась большая группа самолетов-бомбардировщиков. Выше всех шла 9-ка летающих лодок А-56, которые на сверхзвуке прошли над Англией с севера на юг. Перехватывать их было некому. Высадка прошла чисто. Морской и воздушный десант захватили аэродром с 3 длинными полосами и 2 военно-морские базы, основной контингент которых находился сейчас в море. На аэродром сходу начали садиться тяжелые транспортные машины и наращивать десант, доставляя АСУ-85 и другое тяжелое вооружение. 2 авианосные группы блокировали вход в английский канал наглухо, не давая возможности прервать воздушный морской мост между Европой и Торнеем. Черчилль, появившийся вместе со Сталиным на ЗКП, чуть раскачиваясь, стоял перед планшетом с обстановкой. И громадная гаванская сигара придавала ему чуточку карикатурный вид, но смеяться было опасно. «Где тут у вас часы, гроссмейстер Жуков? Мне кажется, что их пора останавливать». «А мне хотелось бы посмотреть, как вы смогли преодолеть мели перед островом Торней, сэр Владимир. Я лично рассматривал проект обороны Торнея. Высадиться на него можно только со стороны Торней-Чаннелла. А там остров прикрыт долговременными огневыми сооружениями. С остальных сторон сплошные зыбкие пески». «Мы использовали не водоизмещающие корабли, которые не имеют осадки, сэр Джон. Им все равно, над чем лететь». «Ну вот и я хочу посмотреть на них». Сталин разрешил Жукову вылететь в Англию с Кеннингемом, а сам с Черчиллем уехал в Москву сразу после обеда, устроенного в честь окончания учений.